Оружейная палата. Большая казна была из кони заветной святыней, хранилищем сокровищ и богатств русских государей. Примечание. Большой казной называлось всякое здание, где хранились всевозможные дорогие вещи князей и царей. Конец примечания. Сокровища состояли из серебра, драгоценных каменьев, мехов и других ценных вещей. Со времен Иоанна Васильевича III, богатство которого сильно возросло по присоединении Новгорода и Пскова, большая казна помещалась между Архангельским и Благовещенским соборами и называлась со всеми своими принадлежностями казенным двором. Хранителями сокровищ большой казны были обыкновенно бояре-казначеи и при них дьяки. Казенному двору принадлежали а. собственно, оружейная палата, состоявшая под управлением боярина Оружничего, б. конюшенный приказ, где хранились царские экипажи и драгоценная сбруя под ведением боярина Конюшева, в. запасный двор, где все хранилось до надлежащего распределения и особенного требования. Для казенного двора все – оружие, украшения, сосуды и прочие предметы – постоянно производилось в царских мастерских, коими заведовала государева мастерская палата, а по производству работ для царицы и царевен – царицына мастерская палата. При этом надо заметить, что выделкой брони и оружия на азиатский образец царские мастерские славились по преимуществу. Оружие это – в виде подарков знатным иностранцам, принималось и ценилось с особенной охотой. При царе Алексее Михайловиче было обращено особенное внимание на выработку броней, и потому был учрежден бронный московский приказ, отданный под ведение царского Оружничего. В этом приказе заготовлялись брони, шлемы, панцири и прочие воинские принадлежности. До введения этим государем ратного строя военные доспехи были восточной формы. Тут форма изменилась, брони стали крепки и красивы, и потому цари даривали ими своих верных слуг, ногайских мирз. В каждой грамоте верные мирзы непременно выпрашивали у земледержца величайшего и счастливейшего вольного человека белого царя жалование панцирей добрых, шеломов добрых, саблей, которые бы секли железо, и прочее. То, что, собственно, теперь заключается в оружейной палате, хранилось прежде в казенном дворе, в оружейной палате, на конюшенном дворе и в мастерской палате. До перенесения столицы в Петербург большая часть вещей подвергалась постоянному приливу и отливу. Из них выдавались жалования и награды, посылались подарки иностранным державам, и все это пополнялось от всех ударяющих государю челом. Император Петр I, преобразовав все старинные ведомства в государственные учреждения, соединил все эти приказы в одно правление под названием Мастерской оружейной палаты и образовал под ведением Сената присутственное место. Император Александр I, в 1806 году, повелел построить обширное здание на Сенатской площади, и туда перенесли все сокровища казны и оружейной палаты. В 1831 году император Николай Павлович повелел упразднить присутствие оружейной палаты и присоединить его под ведение президента дворцовой конторы. Несмотря на свою обширность, здание, построенное в 1810 году, не заключала в себе удобств для хранения сокровищ, так как было без печей из опасения пожара. Примечание. Строитель, архитектор Иван Васильевич Еготов. Конец примечания. Обратив на это высочайшее внимание, Николай Павлович повелел в 1849 году построить новое здание на месте бывшего в старину конюшенного приказа с духовыми печами для отопления. В 1851 году новое здание оружейной палаты было совершенно окончено. Оно соединяется с императорским дворцом проездом, над которым находится зимний сад. Примечание. На месте прежней оружейной палаты находятся теперь казармы, а далеко ранее постройки на нем оружейной палаты находился дом Бориса Годунова, когда он еще не был царем, но боярином, советником, другом и шурином царя Федора Ивановича. Здесь же был умерщвлен и юный Федор Борисович. Конец примечания. Московская оружейная палата достопримечательна по своим древнехранилищам и сокровищам, заключающимся в золоте, серебре, драгоценных каменьях, мехах, оружии, экипажах, одеждах и прочим тому подобных вещах. Иностранцы и в старину дивились богатству русских государей, но они дивятся ему и теперь, так как никакие невзгоды не сократили этих веками накопившихся сокровищ. И в самом деле, сокровища, хранящиеся в оружейной палате, нигде не имеют себе ничего подобного и представляют нечто в высшей степени грандиозное и поучительное. Не входя в полное перечисление этих сокровищ, остановимся, однако ж, на таких, которые представляют для всякого русского человека никогда не остывающий интерес. То как святыня, то как исторический предмет, освященный веками и преданиями. При входе в сени оружейной палате находится колесо от токарного станка Петра Великого, 6 чугунных пищалей, отбитых у Пугачева в городе Ядрине Засыпкиным в 1774 году. На стенах арматуры из оружия XVI и XVII веков, польский доспех, всполошный колокол, перелитый в 1714 году из старого, висевшего у Спасских ворот. Примечание. Висел на так называемой набатной башне. Конец примечания. В 1771 году во время бунта ударили в этот колокол в набат, вследствие чего императрица Екатерина II велела отнять у него язык, без коего он висел до 1803 года. При колоколе хранятся 2 чугунные доски 1771 года с описанием события. На лестнице детский манекен в полудоспехе царевича Алексея Михайловича, доспех немецкий 17 века. На стенах картины крещение равноапостольного князя Владимира, битва на Куликовом поле. Примечание. Вход с лестницы не прямо в зал первый, но надо пройти залы 5, 4 и 3, и тогда уже вход в зал первый. Конец примечания. Зал первый. Короны. Первое. Шапка Мономаха. Названа так потому, что прислана императором Алексеем Комнином Владимиру Мономаху. Опушка шапки Соболья. Тулья венца состоит из 8 продолговатых, треугольных, сканных золотых дощечек. Скань лучиньи состояла из тонких проволок, образующих сетчатую сквозную работу. В шапке Мономаха видна высокая скань. На золотом яблоке в гнездах 3 крупные камня. Вторая. Шапка Казанская. Перешла в казну после смерти Эдигера, хана Казанского, который в 1553 году принял крещение и получил от Иоанна Грозного титул царя Казанского. Весу в шапке около 5 фунтов. Оценена в 1702 году в 685 рублей. Примечание. Теперь настоящая стоимость этих вещей получается при умножении числа рублей на 5. Конец примечания. Третье. Шапка царя Михаила Феодоровича, сделана в 1627 году при думном дьяке Телепневе. Между дорогими каменьями выделяется один огромный алмазный сапфир. Четвертое. Шапка Алтабасная Иоанна Алексеевича, сделанная в 1684 году. Пятое. Шапка Алмазная Иоанна Алексеевича 1687 года, заключает более 900 камней. Оценена в 1702 году в 15 200 рублей. Шестая. Шапка алмазная Петра Алексеевича заключает до 825 алмазов. Оценена в 17 000 рублей. Седьмая. Шапка царя Петра Алексеевича по образцу Мономаховой. Восьмая. Корона императорская имеет до 2500 алмазов. Над алмазным крестом огромный лал, рубин, купленный в 1676 году в Пекине и оцененный в 1725 году в 60 000 рублей. Девятая. Корона грузинская. Десятая. Корона мальтийская императора Павла. Эта корона со званием великого магистра державного ордена Иоанна Иерусалимского была предложена мальтийцами Павлу I в 1798 году, когда генерал Бонапарт занял остров Мальту. Скипетры. Они употреблялись во время приема послов от крестьянских держав и имеют значение верховного начальствования над силами царства. Первый. Скипетр царя Михаила Федоровича. Второй. Алексея Михайловича. Третий. Петра Алексеевича. Державы. Со времени водворения христианства в Константинополе все державия ознаменовывалось крестом, осеняющим мир. Самая идея всемирного преобладания принадлежит христианству, и символ выразился во времена Августа изображением фигуры Победы на шаре. Первое. Держава царя Михаила Федоровича в окружности 13 вершков. На сторонах фигуры орел, лев, единорог и леопард. Заключает до 200 драгоценных камней. Вторая. Царя Алексея Михайловича, привезена из Константинополя, украшена 160 алмазами, оценена в 1702 году в 7360 рублей. Бармы. Первое. Они составляли, как говорят знатоки, часть наряда древних русских князей. Состоят из 11 круглых запон. При них образок, крест, пуговицы от кафтана, петлицы, перстень и множество серебряных блесток. Этот драгоценный памятник глубокой древности XII века, найденный в 1822 году в насыпи близ села Старая Рязань, сходен с золотыми вещами, находимыми в крымских курганах. Их относят к произведениям греко-скифского искусства и к первым временам водворения христианской религии на Руси. Второе. Бармы царя Алексея Михайловича. Украшения одежд. Украшения эти, кроме ожерельев, состояли из цепей плоскокольчатых, украшенных финифтью и драгоценными камнями, кружев и запястий, нашивок и запонок, которые нашивались на кафтаны, диадим, перьев и так далее. Все эти вещи находятся под литерами от «Д» до «Первая Римская». Жезлы, посохи, трости. Жезлы употреблялись при выходах в соборную церковь и на Иордан. Жезлы носили и царицы. При обыкновенных же выходах в храмы к столу употреблялись посохи, всех их числом 37. По древности замечательны первый, второй и третий, и затем четвертый. Жезл царя Алексея Михайловича. Пятый. Трость Петра Великого. Шестой. Три посоха из слоновой кости с тонкими и длинными остриями царя Иоанна Васильевича Грозного. Один из этих посохов, оправленный в позолоченное серебро и имеющий 3 фунта весу, есть, как надо полагать, тот самый, с которым любил ходить Иоанн, и которым он в минуты гнева давал чувствовать силу своего владычества и силу своего царского гнева. Балдахины и троны находятся под литерой «Л», от 1 до 6. Балдахины и троны служившее для коронований государя-императора Александра Николаевича и государыни-императрицы Марии Александровны. Седьмое. Царское место, персидское, Бориса Годунова, присланное ему в дар шахом Аббасом в 1604 году. Содержит 2300 драгоценных камней и жемчугу. Девятое. Общий трон царей Иоанна и Петра Алексеевичей, серебряный, вызолоченный, огромнее и величественнее всех. Десятое и одиннадцатое. Балдахин и польский трон, находившиеся в польском королевском дворце, а в 1832 году присланные в оружейную палату. Под литерой «М» находятся государственное знамя, щит и меч, литера «Н». Становые кафтаны и порфиры, составлявшие верхнюю одежду. Они возлагались в храме при венчании на царство. Шились из бархата или атласа с горностаевым исподом и собольей опушкой. О. Царские одежды нового времени хранятся в шкафах номер 1, 2 и 3 и в витринах номер 4 и 5. П. Сапоги императоров, между прочим, ботфорты Петра I. Р. Две витрины с кабинетными вещами государей. Зал второй. Литера А. Балдахин, под которым шествовали во время коронования император Александр Николаевич и императрица Мария Санна. Б, В, Г, Д, Е, Ж. Тронное кресло царей и цариц. Третье. 150 вещей, взятых в Полтавской битве. Из них замечательные носилки Карла XII, его оловянный стакан и шпоры с пряжками и крючками. И. Вещи, поднесенные Парижем в 1814 году Остенсакену. Первое римское. Витрина с булавами, перначами и шестоперами. Они находятся и в других витринах оружейной палаты. Это есть название палец или жезлов с перьями и шарами. Были в древности повсеместными признаками военачалия. Буздыхан имеет более 6 перьев. К. 31 польское знамя и 3 французских. Ключи от крепостей Килии, Яссы, Кубы, Акерман, Перекоп и Яникале. М. Ящик, в котором хранится польская конституция, дарованная Александром I. Н. Ключи польской крепости Замостье. П. 64 венгерских знамени, взятых в 1849 году. На стенах портреты императоров и императриц числом 17. Из них замечателен финефтяной портрет императора Петра I, украшенный алмазами в золотой оправе за стеклом. При портрете серебряный футляр. Зал третий. Носит название «Серебряный». А. Русско-славянский отдел. Заключает в себе 6 витрин, 2 шкафа и 4 горки с различного рода посудой. Первая витрина. Первая. Чара князя Владимира Давыдовича Черниговского, найдена на месте бывшего города Сарая на Волге Астраханской губернии, в диаметре пол-аршина. Четвертая. Шкаф о трех полках. На нижней. Первая. Золотой рукомойник и лохань, подаренные Натальей Кирилловной внуку ее царевичу Алексею Петровичу. Пятое. Серебряная братина царя Иоанна Васильевича Грозного. Седьмое. Черновой ставец царевны Софии в виде небольшой корзины или чаши на поддоне. Служил для подачи кушанья. Шестой шкаф. Нижняя полка. Первое. Фарфоровая сулия Иоанна, сына Иоанна Грозного. Это узкогорлый сосуд в виде бутылки. На средней полке интересна рюмка первого русского изделия. Восьмая витрина. В ней находятся 64 серебряные ковша, которыми жаловали цари в награду за службу. Б. Отдел вещей Петра Великого. Первое. Костяные пуговицы. Четвертое. Стеклянный кубок, сделанный в присутствии Петра, в который он опустил червонец. В. Иностранные вещи с русскими надписями и орлами. Первая горка, нижняя полка. Первое. Рукомойник и лохань, пожалованные Алексеем Михайловичем патриарху Никону для совершения обряда омовения ног. Г. Иностранные вещи. Четвертое и девятое. Замечательны два больших серебряных кубка Алексея Михайловича, поднесенные боярином Морозовым. В одном 1 пуд 9 фунтов весу, сажень высоты, в другом до пуда весу. Всех древних кубков хранится в оружейной палате более 400. Кубки были приносимы в дар и служили украшением поставцов и столов во время пира, признаком богатства и памятником уважения к хозяину. 11. Крошни. Проще короб, ларец, скрыня. Они в виде мисс с ручками. Их 3, все серебряные, из которых 2 большие относятся к 1661 году, а малая к 1669 году. 12 и 13. Два больших серебряных рассольника для подавания солений. Д. Вещи, поступившие из собрания частных лиц. Зал 4. Отдел оружия русской работы. В этом отделе есть образцы оружия и доспехов и Европы, и Азии, как то русских, греческих, римских, индийских, монгольских, китайских, персидских и прочих. Первое. Шелом и кольчуга великого князя Ярослава Всеволодовича, найденные в 1808 году во Владимирской губернии в лесу, под пнем дерева, по мнению знатоков, на том самом месте, где происходила Липецкая битва в 1216 году. Шлем имеет форму конуса с выпуклостью и вооружен бармицей. 6. Витрина со щитами, в которой находятся палаши и кончары. Кончар есть старинная форма шпаг, оружие которого тонкое остроконечие могло проникать сквозь панцирь. 7. Шапка Ерихонка князя Федора Ивановича Мстиславского конца XVI века есть азиатский шлем, вооруженный наушниками и назатыльником. 8. Витрина, в которой находятся ножи, рогатины, чеканы, джиды, мечи. Рогатина – это широкое, плоское, с коротким ротовищем копье. Джиды – азиатские метательные копья для преследования конницы. Чекан употреблялся в старину как оружие против лат и кольчуг. Замечательный. Первое. Рогатина великого князя Бориса Александровича Тверского, 15 века. Второе. Нож князя Андрея Иоанновича, сына Иоанна III, 1513 года, имеет кривую форму малайского ножа и есть единственный уцелевший памятник первых сношений России с Индией. 10. Витрина номер 5732. Зульфигар, или двухконечный меч Али, замечательнейший из азиатских мечей. Меч этот поступил в палату в 1810 году. Персидский поэт Гассан Кази, прославляя Али, говорит: «Нет храброго, кроме Али. Нет меча, кроме Зульфигара». Старший магометанский Ахун, духовное лицо, присутствуя при осмотре оружейной палаты персидским шахом, не показал этого меча, зная, что шах всеми силами старался бы достать его. Рукоятка меча позднейшая, польской работы. 12. Витрина со щитом. В ней 34 вещи. Сабли, пищали, натруски, пороховницы и пистолеты. Щиты у славян были железные, и в них ударяли во время сожигания трупа начальника, чтобы не слышно было раздиравших душу воплей женщин. 17. Стенка. Щит с ружьями, кольчугою и секирами. Номера 1-29. Ружья, служившие при защите Троицко-Сергиевской лавры от поляков в 1609 году. В. Вещи иностранной работы, поднесенные русским государем в XII веке. В витрине с четырьмя ящиками. Булавы, перначи, саадаки или налучи и колчаны, кончар и прочее. Саадаком назывался весь прибор вооружения с луком и стрелами. Они возились во время походов за царем. Г. Вещи князя Пожарского и Минина. Первое – знамя, второе – сабля, третье – седло Пожарского, четвертое – сабля Минина. Е. Вещи, принадлежавшие государям-преемникам Петра Великого. Ж. Оружие иностранной работы. Второе – римское. Шишак-мисюрка XVI века князя Мстиславского персидской работы. То есть шлем, имеющий по преимуществу вид черепа и снабженный кольчужной броней. Таких шишаков хранится в оружейной палате 27. 13. Римское. Витрина со щитом, где находятся восточные сабли, колчаны, налучи. Колчан – футляр для стрел. Налуч – футляр для лука. Во многих витринах этой залы находятся палаши и тесаки. Тесак отличается от палаша тем, что меньше последнего и внизу закруглен. Замечательный тесак Михаила Федоровича и сабля князя Лобанова-Ростовского. 19. Римское. Стойка о двух полках с 36 немецкими кремневыми ружьями. В этой зале, между прочим, находится портрет во весь рост Екатерины II на коне, в мужском платье, работы датского художника Эриксена 1762 года. 31. Римское. Конский убор. Дар Абдул-Гамида Екатерине II в 1775 году. Оценен в 1835 году более 200 тысяч рублей. 32. Римское. Конский убор. Дар султана Селима III Екатерине II в 1793 году. 3. Знамена. Обычное название знамени у славян было стяг. Кроме стяга в древности носились хоругви и прапоры. 1. Стойка с семью знаменами. Замечательнейшее. 1. Знамя Всемилостивого Спаса XVI века. 2. Великий стяг царя Иоанна Васильевича Грозного. 8. Римское. Казачьи значки и прапоры. Зал 5. А. Холодное оружие русской и иностранной работы. 1. Арматура с 36 вещами. Из них 1. Шелом великого князя Георгия Всеволодовича. 2. Кольчуга князя Шуйского. На этой кольчуге прикрыто мишенью с его именем то место над самым сердцем, куда он был смертельно ранен в битве под Оршею в 1564 году. 3. Наручи. 4. Куяк. 5. Байдана. 6. Юшман боярина Никиты Ивановича Романова. Наручи с кольчужными рукавицами относились к вооружению и обиты по закраинам позолотой. Юшманом называлась кольчуга с разрезом, застегивающаяся впереди крючками или пряжками. Байдана – кольчуга с плоскими кольцами. Второе римское – арматура с 51 вещью. Первое – шапка иерихонка, называемая шапкой царя Кучума Сибирского. 4. Зерцало царя Алексея Михайловича 1670 года русской работы. зерцало, латы из полированной стали, состоявшие из нагрудника и наспинника. Пятое. Шапка ерихонка царя Алексея Михайловича. Четвертое. Римское. Конный манекен воеводы XVII века. Пятое. Римское. Конный манекен немецкого рыцаря. Шестое. Римское. Манекен русского ратника XVII века. Одиннадцатое. Римское. Стойка с девятью вещами. Первое. Протазан русской работы XVII века. Протазаны, или алебарды, составляли издавна вооружение придворной почетной стражи. В старину, до введения этого иностранного слова, они назывались рогатинами и служили преимущественно оружием пеших норманнов. Тринадцатое. Римское. Витрина, где расположены бутурлыки, или поножи, состоявшие из трех железных щитков, соединенных кольцами и защищавших ногу от подъема до колена. Такие же бутурлыки находятся и на манекенах ратников. Зал шестой. Этот зал наполнен большей частью чепраками, чалдырями, санными полостями XVII века и тому подобными конскими принадлежностями. Тут же находится кровать Петра Великого, стальная колыбель императора Александра I, работы тульских оружейников, хивинский трон, обложенный серебром, и две модели Кремлевского дворца и древнего Коломенского. Примечание. Хивинский трон – это один из последних трофеев русских побед. Трон взят в 1873 году. Формой трон совершенно сходен с древними московскими тронами. Конец примечания. Первый дворец спроектирован в 1769 году по мысли императрицы Екатерины II архитектором Баженовым. Императрица предполагала застроить своим дворцом весь Кремлевский холм и окружить им все древние соборы, чтобы доказать иностранцам могущество своей державы. Мысль эта по многим причинам осталась неисполненной. Вторая модель исполнена по чертежам резчиком Смирновым и приобретена от него императором Александром II для оружейной палаты за 3000 рублей серебром. Затем в этой зале находятся 5 пушек, взятых в Персии в 1827 году, фарфоровые модели египетских храмов изящной работы, а на стенах картины и портреты, из которых особенно замечательны гобеленовые портреты Петра I, Александра I и Екатерины II. Зал седьмой. В 9 витринах этой залы находится конская сбруя, узды, мундштуки, чалдары, оголови, пахви. Все XVII века. На стенах залы портреты и бюсты королей и знаменитых людей Польши, а также портрет Потемкина, бывшего посланника во Франции в XVII веке. Замечательный в художественном отношении. Художнику удалось выразить на нем сметливость и то величие духа и настойчивость характера, какие он проявлял в своих действиях. Тут же находится глобус, поднесенный императрицей Елизавете в 1746 году от Академии наук, и большие аллегорические гравюры на шелковой материи, подносимые по обычаю XVII века императорам и императрицам от ученых обществ. Зал восьмой. Тут находятся экипажи, или кареты XVII и XVIII веков, царские возки XVII века со слюдяными окнами, пышные кареты императриц XVIII века, украшенные превосходной резьбой и живописью в стиле рококо. Особенно великолепна по резьбе так называемая «Цезарская» и другая, подаренная императрице Елизавете в 1754 году графом Кириллом Разумовским. Тут же находятся походные кровати с постелями Наполеона I, захваченные при Березине, а также на стене портреты государей XVIII века, находившиеся в кабинете последнего польского короля Станислава Августа. К трофеям, взятым из Польши, принадлежат еще и 22 портрета польских королей, от Болеслава Храброго до Станислава Августа, писанные художником Бачарелли. Все эти портреты взяты из Варшавского королевского дворца или замка. Между прочим, тут есть и портрет Николая Коперника, гравюры блестящей эпохи гравирования в 17 столетии. Примечание. Гравюры работы знаменитого гравера Тепчегорского. Конец примечания. При оружейной палате есть архив. Он заключает в себе описи всех вещей из древле хранившихся в ней. Он состоит из описей разных времен большой казны, собственно царской, описи броней, оружия, экипажей, выходных книг, в которых записывалось, в какие дни и в каком наряде выходили из покоев, книг кроильных, в которых записывалось шитье новых одежд, книг прихода расходных по разным отделам казны, походных книг, в которых записывалось, что отпускалось царицам и царевнам в отъезде на богомолье, и, наконец, из дел по управлению мастерской оружейной палаты. Мы перечислили только самую незначительную часть хранящихся в оружейной палате древних вещей и драгоценностей, но даже из этого незначительного перечня видно, как велики богатства оружейной палаты. Им, кажется, и цены нет. Примечание. Само собой разумеется, что есть подробное описание вещей, находящихся в оружейной палате. Его можно приобрести при обзоре оружейной палаты. Конец примечания.